Матерь Агни-йоги. Овладеть своими оболочками – это значит овладеть тремя мирами – земным, астральным и ментальным. Это значит стать владыкою трех. Три луча соответствуют этому овладению. Можно ли не приложить к этой великой задаче всего желания, всего устремления и всей воли? Согласованность всех оболочек, всех в них движений, всех мыслей и чувств – и поступков требуется полное, и гармоническое, и притом при полном равновесии, что трудно и сложно необычайно. Но ведет сам владыка, и можно довериться ведущей руке. Весь микрокосм настраивается на нужной волне, чтобы никакой диссонанс ни в одной из оболочек не вторгся в общую настроенность. Также и связь с иерархией усиливается сознательно, ибо одному не пройти. Новая ступень ознаменовывается новыми возможностями. Их не упустим слабостью, попустительством или неразумением. Даваемые возможности не повторятся. Ступень, проходимая вновь, во много раз труднее. Силы духа соберем в устремлении к единению в духе с ведущим.